Солнце светило в окна, находясь уже довольно высоко, когда спавший на огромной кровати человек открыл глаза. Некоторое время он лежал неподвижно, затем медленно сел, обвел недоумевающим взглядом спальню и пожал плечами. «Где-то он?» «Нет, вопрос неверен. Лучше спросить, кто он?» «Кто я?» Билась в голове мысль. «Как меня зовут? Орвин?» «Нет». «Диар?» «Тоже нет». «Идон?» «Снова нет». «Ну как же тогда?» Он перебирал имя за именем. С каждым было связано что-то очень важное. Но ни одно не казалось своим. Одно только человек знал твердо. Он император Элиана. Но какой сейчас год? Что происходит вокруг? Почему он ничего не помнит? Кажется, теперь 320-й год от возникновения империи. Только что закончилась война с кочевниками. А он Тират II. Так ли это? Затем показалось, что наступил 803-й год. Он недавно женился на красавице Лиретте. В обычной жизни, будучи купеческим приказчиком, а зовут его... Да, Равен IV. Нет, снова не то. Император зло выругался, схватился за голову и глухо застонал, раскачиваясь. В этой проклятой голове творил архот знает что. Полный сумбур. Обрывки воспоминаний наползали друг на друга. Он ощущал себя то одним человеком, то другим. То он был юношей, то стариком, то средних лет мужчиной или женщиной. И женщиной тоже. Да, Иеремией Первой, например, императрицей и редкой красавицей, в повседневной жизни улицей, танцовщицей и попросту шлюхой, менявшей любовников едва ли не ежедневно. Он даже помнил, как рожал сына. Жуткие ощущения, между прочим. Но ведь он мужчина или нет? Пришлось даже сунуть руку под одеяло, чтобы убедиться. Но почему тогда он помнит, каково это быть женщиной? Да что за чушь такая? «Единый!» — в голос взвыл император. «Да что это со мной? Кто я такой?» «Проснулся!» Дверь распахнулась, и в нее ворвались две красивые девушки, за которыми следовал худой носатый парень. «Слава тебе, Создатель! Пятый день дрыхнет! Здоров же ты спать, рыжий!» «Рыжий? Ага, хоть что-то прояснилось! У него рыжие волосы! Уже кое-что. Теперь бы еще имя узнать, совсем бы хорошо стало. А кто этот незнакомец, что так фамильярно обращаться к императору?» Его Величество попытался вспомнить, но не смог. «Наверное, кто-то близкий». «Ты как, Санти?» Сел на край постели носатый. «Мы тут с ума сходим, а ты спишь и спишь». «Санти? Его имя Санти?» «Да, именно так. Сантиар Первый. А этого парня зовут Лек, наставник». «А в чем наставник?» «Дархот его знает». «Я ничего не помню», — растерянно сказал он. «Так и должно быть», — покивал Лек. «Веркит предупреждал. Не беспокойся. Через несколько дней придешь в норму. Так всегда бывает после коронации». «Да?» — удивился император, растерянно глядя на наставника. «А кто ты? Знаю только имя». «Вспомнишь», — улыбнулся Горец. «А сейчас тебе надо плотно поесть, выпить вина побольше и снова ложиться спать». «Мы сами о нем позаботимся», — вмешалась золотоволосая девушка со смуглой кожей и раскосыми синими глазами. Император задохнулся от восторга. Какая невероятная красавица! Вторая выглядела значительно скромнее. Типичная уроженка центральных областей Элиана. Шатенка с волосами до по плечи и довольно резкими чертами лица. Глаза девушки вызывали настороженность, холодные и жестокие. Хотя, когда ее взгляд падал на императора, они теплели. Еще одно в ней было удивительным. Трехпалые руки, похожие на клешни морского рака. Лек ушел, оставив Санти в женском обществе. Золотоволосая куда-то ненадолго исчезла, вскоре вернувшись под носом, заставленным тарелками. Императора усадили, подложив ему под спину подушки, и принялись кормить. На возгласы «Да не могу я уже!» подруги хором отвечали только одно «Надо!». Помимо того, они заставили больного выпить добрую пинту крепкого вина. В голове Санти зашумело, и он решил снова поспать, но не вышло. Девушки переглянулись, ехидно ухмыльнулись и сбросили с себя одежду. Император не успел опомниться, как к нему под одеяло скользнули две обнаженные женские фигурки. Он попробовал было сопротивляться насилию, но быстро сдался на милость победительниц. Какой мужчина устоит перед такой атакой? Никакой, наверное. Не прошло и нескольких минут, как золотоволосая смуглянка сидела на нем верхом. Однако вскоре уступила место трехпалой шатенке. Императору не потребовалось даже шевелиться. Девушки решительно взяли инициативу в свои руки и делали все, чего им хотелось, не спрашивая его согласия. Сколько продолжалось сладкое безумие, Санти не знал. Заснув прямо в процессе, слишком измотали его ненасытные амазонки. Император сладко потянулся, не открывая глаз. Это пробуждение сильно отличалось от предыдущего. По крайней мере, он помнил себя самого и все случившееся за последние дни. Надо же, Лека не узнал. Дожил, рыжий, мысленно рассмеялся Скоморох, снова потягиваясь. Но помимо своей памяти присутствовала и чужая. Она тоже казалась своей. Санти никак не мог понять, где его воспоминания, а где чужие. Даже если точно знал, что то-то и то-то случилось не с ним. Особенно пикантными оказались и некоторые подробности жизни женщин-императриц. Надо же, помнит даже их ощущения. Перед глазами одно за другим вставали лица любовников Ирми Первой. И это сохранилось. В любой момент Санти мог вспомнить, что чувствовала жившая 850 лет назад женщина во время встреч со своими мужчинами. Вот же шлюха была, но для страны сделала немало, несмотря на свою сущность. В сознании неторопливо текли события жизней множества императоров, их особенности, привычки, знания и умения. И все это досталось ему, весь их опыт. Невероятно, но факт. Сколько лет придется в этом скопище информации разбираться? Не зря императоры в первые годы обычно ничего особо важного не делали. Только ему так нельзя. Страна на грани гибели, и спасать ее, кроме Санти, некому. Его это долг. Ничей больше. Умно кто-то составил заклятие передачи власти. Скоморох получил только столько знаний, опыт, ощущения, а вот личные переживания других оставались будто в тумане. Например, Он уважал жену прежнего императора Рину, даже преклонялся перед ней, но любви, которую испытывал сам Маран, не чувствовал. И слава единому, ведь каждый из императоров кого-то любил. Что было бы, если бы эта их любовь передавалась во время коронации? С ума сойти можно, если любить давно умерших людей».